тогда, если против него возбудят дело? — Не понимаю. Как ты обо всем догадался? — Я не догадался, — сказал он. — Сначала. Но позже у меня появилось сильное подозрение. Заметь, как Офли женился на Эдит Дево. Он говорил, что пока жил у Питера Лекстра, он был вынужден скрывать свои отношения с ней из-за того, что дед возражал. Но ведь он считал, что Питер Лекстер погиб во время пожара. Не было никакой необходимости в тайной брачной церемонии. Можно было не возвращаться в дом Лекстеров, а ехать в свадебное путешествие. И тогда я понял, что они спешили обвенчаться по иной причине. Жену нельзя допрашивать против мужа без его согласия, и муж не может давать показания против жены. Они знали, их конспирация может быть раскрыта. Это означает, что они догадались, что Эштону известно об их тайне. Они считали Питера Лекстера мертвым. Так что знать обо всем мог только Эштон. Но самым важным ключом к тайне является костыль. Версия обвинения была такова. Человек, убивший Эштона, принес костыль в квартиру Эдит Дево, а после убил Эдит. Но это было бы невозможно, если бы Эдит Дево не была соучастницей в убийстве Эштона, потому что костыль был целым, когда его принесли к ней. Его распилили у нее на квартире, а куски сожгли в камине. Это указывает на то, что Эштон был в этой квартире, а костыль распиливали уже после того, как убили привратника. — А что было бы с тобой, если бы полиция не арестовала старика? — спросила Делла. — Вот шатву я не знаю, — ответил Мейсон. Возможно, я бы смог доказать всю эту версию, а возможно и нет. Но думаю, что уж как-нибудь я сложил бы все эти факты вместе. — А почему ж ты раньше не предъявил обвинение Оуфли? — спросила Делла. — По нескольким причинам, — медленно ответил Мейсон. Во-первых, я хотел, чтобы Дуглас Кин прошел через все. Во-вторых, хотел устроить из этого хороший спектакль, — он хмыкнул. — Если бы я только намекнул о чем-то полиции, они бы повели дело так, что Кин никогда бы не был оправдан, они бы ему подстроили ложное обвинение. Вот я и хотел, чтобы Оуфли показал под присягой, что был с Эдит Дево, когда убили Чарльза Эштона. Я не пойду защищать клиента, если не уверен, что он не подходит под определение невиновен. Я хочу создать себе определенную репутацию у публики окружного прокурора. Я хочу, чтобы им было неповадно со мной связываться. — И еще одна причина, — добавила Делла, — не из самых последних. Ты любишь кататься по тонкому льду, и тебе нравится заставлять одних людей играть против других, при этом используя их игры. — Возможно, — смеялся он, — я уже говорил тебе, что я люблю играть в такие игры, где меня ни в чем не ограничивают. — А почему ты не просил Дрейка найти Уотсона Кламерта? — Он мог бы не успеть. Ему бы, скорее всего, помешали. На сегодняшний день у нас наилучшим образом организован розыск угнанных автомобилей в страховых компаниях. Они разработали совершенную систему координации. Поэтому я устроил так, чтобы Уотсона Кламерта арестовали за угон автомобиля. Это дало самые быстрые результаты, сделало возможным его арест и заставило признаться. В конце концов, организовать это было довольно просто. Мы устроились в отеле «Билтмор» в качестве молодоженов. Сделали так, чтобы клерк увидел нашу новенькую машину и заинтересовался нами. А затем ты спрятала Бьюик и заявила, что он украден. И таким образом запустила механизм, способный задержать Кламерта. Хотя он был вне подозрений. Он ехал в машине, которую купил под чужим именем, но его арест был делом нескольких часов. — Что ж, — заметила Делла Стрит, — видит Бог, ваши методы не шаблонны, но я бы сказала, что они при этом эффективны. Он улыбнулся ей. — Теперь, — сказала она, — когда мы закончили это дело, в нашем распоряжении есть новенький Бьюик. Что мы с ним сделаем? Продадим или продать открытую машину? — Нет, — не спеша, — сказал Мейсон, — оставим обе. Она подняла брови. — Понимаешь ли, — пояснил он, — это очень удобная машина. На случай, если мне захочется еще когда-нибудь отправиться в свадебное путешествие, а пока нет ли чего-нибудь интересного в этой груди бумаг? Он указал на стопку бумаг на своем столе. И быстрые пальцы порылись в документах и вытащили один. — Вот, — сказала она, — этот клиент уже говорил с Джексоном. Он хочет посоветоваться с тобой. Лицо Мейсона не выразило большого интереса.